Глава вторая. Когда Всеволод добрался до гостей, те уже вовсю продолжали накачиваться винишком, и пьянка уверенно продвигалась к следующей стадии, грозя перерасти во что-то весьма безудержное, тем более что партнеров хватало всем в целом. «Как мы детей-то потом делить будем?» — чуть слышно пролепетал граф, заметив полуголую светлую эльфийку, танцующую на столе под хлопки и подбадривающие возгласы парней. А ее небольшая упругая грудь с задорно торчащими розовыми сосками то и дело мелькала перед взором, норовя потерять остатки одежды и окончательно обнажиться. Рядом кто-то хохотнул. Граф обернулся и увидел Виконию, которая, видимо, прекрасно услышала его шепот. Она улыбнулась и отпила из бокала красного вина, а потом весьма эротично облизнула губы и посмотрела на него таким взглядом, что парня пробил холодный пот, и он скорее по наитию, чем задумавшись, выдал. «Музыка! Нам нужна музыка!» Те напряженные полчаса остывания на стене как рукой сняло. Раз и все. Дыхание стало прерывистым, сердце бешено колотится, руки чуть потряхивает, а там, внизу, в штанах все уже подготовилось к продолжению банкета. Это же темнокожая мерзавка, осмотрев внезапного кандидата в любовники, скорчила очень довольную мордочку. Дескать, ей все нравится, и она, пожалуй, не против. Словно не она перед ним задницей виляла и гримасничала, а он до нее домогался. «Да», — поддержала графа светлая эльфийка, плясавшая на столе. Ее громкий, звонкий голос ударил по ушам отрезвляюще, вызвав даже некоторое неудовольствие на лице Виконии, с крючка которой опять соскочила рыбка. «Нам нужна музыка!» И все остальные гости в разнобой согласились с ней, поддержав своей разноголосицей эту благую мысль. «Ваша светлость!» — нарисовался майор Дом, имевший крайне встревоженный вид. «У нас нет ни одного музыканта. Ваш отец их не держал, да и вы распоряжений не давали». «Зачем нам музыканты?» — воскликнула еще одна эльфийка, икнув. Опрокинула в себя бокал с вином, встала и пошла к выходу, крикнув на ходу. «Я сейчас! Все будет!» «О, Амалир сейчас родовой артефакт принесет!» — выкрикнул кто-то. И зал потонул в восторгах. Собравшиеся в зале аристократы трех держав, уютно разместившихся на небольшом материке вокруг великой пустоши, знали друг друга неплохо, да и общались явно не в первый раз. Так что новость эта пронеслась, словно ветер по залу, сменив назревающую оргию бурным обсуждением того, что смотреть будут и показывать. Всеволод выдохнул и, вытерев лоб, устало осел на ближайший стул, как назло рядом с Виконией. Она смешливо фыркнула и игриво похлопала в ладоши. Дескать, молодец, выкрутился. Но взгляд ее отчетливо говорил: до канадской границы ему не добежать. «Вы знали?» «О, этим всегда заканчиваются такие сборища!» Небрежно махнула она рукой. «И насчет детей не беспокойтесь. Дамы перед такими посиделками что-то принимают, чтобы их не было?» «Нет, что вы! Да и зачем? Здесь нет ни одного аристократа, состоящего в брачном союзе. Что же до определения отцовства, то и тут переживать не стоит. Вы еще не знаете, но магией можно совершенно точно определить отца ребенка, даже если девушка провела ночь с целой армией любовников. А что потом? А потом молодые женятся и живут долго и счастливо. Ну или как получится. Вы что, до сих пор не догадались, что помощь вам — это прекрасный повод собраться? Это еще все слишком спонтанно произошло. Иначе бы тут было 8 из 10 свободных аристократов и аристократок всех трех земель, не считая гостей из других держав, которые были бы представлены куда более обширно, чем сейчас. «Оу!» — несколько опешил от такого откровения Всеволод. «О, не переживайте. То, что сейчас все отвлеклись, не беда. Поверьте, каким бы ни было развлечение, заканчивается оно всегда одним и тем же. Из раза в раз. Так что дерзайте. У вас есть шанс найти себе будущую супругу». «Боюсь, что я не планировал это делать в ближайшее время», мрачно произнес граф. «Вы еще слишком молоды?» «Да?» — спросила Виконя, давая понять, что разговор, произошедший между Всеволодом и Беленом, ей известен. Граф побледнел, проглотил комок, подошедший к горлу, и постарался немного сменить акцент беседы. «А если за одну такую встречу сразу несколько девушек окажутся беременны от одного парня?» «О, это плохо. Может закончиться кровью. Поэтому пары на таких встречах обычно не бьют во избежание ненужных недоразумений». «Вы ведь не хотите недоразумений, не правда ли?» — спросила она с самой благожелательной улыбкой, а вот глаза не улыбались. Они сверкнули так жестко и непримиримо, что граф прекрасно понял — недоразумения будут много и очень разнообразны, если он рискнет выбрать другую женщину. «Не хочу», — мрачно произнес Всеволод. «Или, может быть, вас не устраивает вариант?» — насмешливо спросила улыбчивая Викония, глаза которой все так же оставались холодными и очень жесткими. Ответа «да» этот вопрос явно не предусматривал. Совсем. Если, конечно, граф не хотел нажить себе врага на всю ту недолгую и крайне насыщенную жизнь, что у него останется после отказа. «Вариант «огонь», — вполне искренне ответил он, ибо Викония была действительно очень красива, эффектна и, чего уж лукавить, желанна им. Мне даже пришлось остывать на стене, чтобы удержать в руках страсть, но это выглядит странно. «Чем же?» — спросила девушка, глаза которой сильно смягчились. «Я слышал, что в тех краях», — неопределенно махнул он рукой, «очень прохладно относятся ко всем людям, считая их чем-то вроде грязи под ногами. А тут такой интерес. Это пугает и заставляет думать о каком-то подвохе, о том, как бы снова не оказаться на жертвенном столе». Томно произнесла Викония. «Этот человек смог очень болезненно укусить жрецов Долгула. Впервые за многие столетия. Одно это поднимает его положение в тех местах намного выше грязи. Кроме того, он оказался идеальным вместилищем для духа мятежного темного эльфа и его приемным сыном. Поверьте, этого вполне достаточно для интереса к вам». Всеволод кивнул, вымученно улыбнувшись, и скосился на Амалир, которая, шатаясь, наконец-то вернулась из портального зала, принеся в руках даже на вид тяжелую золотую сферу, покрытую вязью узоров с обильным вкраплением незнакомых символов. «Вот!» — крикнула она, поднимая над головой этот золотой шар размером с яблоко. «Да!» — радостно взревела эта толпа пьяных магов. Начала по праву владельца сама Амалир. Показывали лучшие работы музыкантов и певцов, встречаемые публикой довольно тепло и ярко. Было хорошо видно, знали и ценили, если не всех, то многих. Но Всеволоду эти выступления не нравились. В них не было страсти, жизни. В самом лучшем случае — высочайшее мастерство по перебиранию струн и взятию нот. Нежно, тонко, местами даже совершенно, но так, словно это блюдо варили без соли и перца. Этакая изысканная, бесцветная, практически идеальная безвкусица. Орки не спешили к артефакту, видимо, стесняясь. Белен и его братья тоже, но уже по другим причинам. В их взглядах проскакивало что-то очень близкое к тому, что чувствовал и сам граф. Разве что не кривились из уважения к весьма нетривиальному мастерству исполнителей. «Может быть, вы нам что-нибудь покажете?» — спросила Викония. Тут нужно пояснить, что музыкальное представление — хоть и снизило всеобщий сексуальный накал, но настрой никуда не дело. Так что под эти композиции, преимущественно лирического толка, народ целовался и обжимался, ведя себя весьма вызывающе. И с каждым бокалом вина таких парочек становилось все больше и больше. Да и не только парочек. Кое-где проклевываясь во весь рост коллективные забавы. У темной эльфийки, к слову, предельно прозрачные намеки не разошлись с делом. Она весь вечер находилась подле Всеволода, поддерживая с ним почти постоянное общение, по любому поводу. Поначалу это немало нервировало, но собеседницей она оказалась умной и довольно ироничной. Так что наш герой не только смирился с этим вынужденным соседством, но и даже стал получать от него определенное удовольствие. Раздражало только, что Викония с изрядной упорностью и методичностью разгоняла потенциальных конкуренток, сначала очень многообещающими взглядами, а когда те перестали производить должный эффект из-за объема выпитого, открыто застолбила делянку несколькими затяжными поцелуями. Морозиться или как-то ломаться Всеволоду не хотелось. Во-первых, стыдно. Во-вторых, она ему нравилась, и он был совсем не прочь с ней целоваться и обжиматься, получая от этого немало приятных эмоций. А в-третьих, он знал классный способ соскочить с темы, чем и занимался. «О, нет!» — покачал головой Всеволод. Это предложение, хоть и было весьма предсказуемым, но застало его врасплох. Больше часа народ варился в собственном соку, не мешая ему методично напиваться. И тут нате на лопате! «Граф, просим!» — неожиданно поддержала Виконию Амалир. «Вы выросли в далеком, незнакомом нам мире. Без магии? Это удивительно! И нам безумно любопытно, какая у вас там музыка!» «Она разная!» — уклончиво ответил парень. «Просим, просим!» — начал скандировать Видан, и его поддержали остальные, а Викония медленно, с чувством, прошлась поцелуями по его шее и томно прошептала на ухо. «Покажи! Прошу!» В голове зашумело от резкого оттока крови, и Всеволод понял, если сейчас он себя не займет чем-нибудь, то произойдет нежелательная сексуальная связь еще до того, как он успеет напиться до изумления и потери всяких технических возможностей. Викония ему нравилась и даже очень, но его раздражало, когда женщина стремилась манипулировать им и доминировать. Девир ведь нагло и совершенно бессовестно пользовалась сложной политической обстановкой. Это бесило, это раздражало, это пугало. Всеволод хоть и был пьян, но четко понимал, у него есть три пути. Первый — секс с ней. Второй — скандал с ней. Третий — соскочить с темы, прикинувшись дохлым опоссумом. Очень-очень дурным дохлым опоссумом. Пусть лучше про него шутят, дескать, набрался, чем он потом будет расхлебывать кошмарные последствия первых двух вариантов. «Как этим артефактом пользоваться?» — спросил он. «Просто кладете руку на него, пытаетесь вспомнить то, что желаете нам показать. Дух, заключенный в артефакте, помогает вам сделать воспоминания яркими, чтобы ничего не выпадало, и потом вы даете ему приказ показать то, что считаете нужным. Он как-то их сохраняет? Или то, что найдет у меня в голове?» «В вашей голове он не роется. Он работает только с тем, что вы ему сами показываете. И нет, он ничего не сохраняет. Руку уберете с артефакта, и все. Он даже вас забудет». Всеволод скосился на Виконию, так и внула, подтверждая слова Амалир, и улыбнулась выразительно так и многообещающе, чуть прикусив губу, отчего по спине графа бодрым маршем пробежали крупные мурашки, и он поспешно взял у светлой эльфийки артефакт, заметив, впрочем, неприкрытый смех в ее глазах. Этого бледнолицего ушастика, видимо, радовало наблюдать за той непростой ситуацией, в которую угодил парень, и его неловкими трепыханиями в паутине. Начал Всеволод с лирики. Ну, чтобы не сильно выделяться на общем фоне, прокрутив им вальс Евгения Дога под картинку классических бальных танцев. Потом пошел чуть дальше и показал клип «Phantom of the Opera» от Линдсей Стирлинг. Да, может, исполнители и не были совершенны, но по композиционной целостности и жизни эти произведения превосходили все показанное ранее. Даже эльфы смотрели и слушали с большим интересом. «Но это так, для начала», — буркнул Всеволод. Влил в себя еще один бокал вина и снова положил руку на артефакт, погрузившись в воспоминания. Он старался не сосредотачиваться на каком-то отдельном направлении. Во всяком случае, когда он добрался до своей любимой тяжелой музыки, гости уже кого только не послушали. Граф им даже вступительную песню «Трубадура» из французского мюзикла «Нотр-Дам де Пари» прокрутил и озорной клип с музыкой из «Пиратов Карибского моря». То есть выдержку из той среды, в которой сам варился и которая была у него на слуху. Так бы и не вспомнил, а с помощью этого артефакта очень даже. А потом он вдарил рок в этой дыре. И металл. Да так, что стены задрожали. Артефакт мог. Он передавал не только звуки, но и эмоции, ощущения. Да с коррективами, вносимыми на ходу, орки прямо расцвели. Да и у Белена с братьями глазки загорелись. А вот эльфы притихли, пораженные тем, что это тоже музыка. Да такая, что и уши особенно не нужны. Можно при желании и желудком послушать. Не все эльфы, правда, только светлые. К уже третьей тяжелой композиции темные эльфы, что служили еще под началом приемного отца, оказались в помещении. Встали неприметными ветошью у стеночек и слушали, впиваясь взглядом в картинки и буквально ловя каждое мгновение. Все-таки менталитет сказывался. Да и тот случайно затесавшийся эльф крови охотно в их компанию пристроился с задумчивым выражением лица. Пошли клипы, тесно связанные с военной тематикой. Не сплошняком, но проскакивали. То под «Вишмастер», от «Найтвиш» шла нарезка бодрого Рубилова из фильма «Пёрл-Харбор», то под «Райана и Мерия» от «Сабатон», жизнеутверждающая резня из игры «For Honor», набранная из роликов с кинематографическим качеством, ну и так далее. Фоном изредка проскакивали мысли Всеволода, невольно зафиксированные духом артефакта, то упоминание количества убитых в той войне, то еще чего. Смысл песенных текстов тоже хорошо передавался. Языка местные не понимали, но это и не требовалось. Главное, чтобы понимал тот, кто крутил пластинку. А граф с переводами был знаком хорошо, и это понимание также транслировалось, но насколько можно было его перевести в знакомые местным понятия. Сплошняком динамичный тяжеляк он не крутил, смежая балладами с длинными красивыми соляками и сложными текстами, иногда вставляя жутковатые вещи вроде клипа «Mein Herz brennt» от «Rammstein», но не классического, а пиано-версии. В общем, развлекался, довольно быстро забив на всех и просто начав слушать ту музыку, которую хотел. «А ты можешь показать вашу страну?» — тихо спросила Викония. «Старину?» — с трудом произнес уже к тому времени сильно пьяный Всеволод. «Да. О том, что было 2-3 тысячи лет назад». С трудом фокусируя на ней взгляд, промычал он, чуть подумал, влил в себя еще бокал вина, положил руку на артефакт, и пошли новые демонстрации. Тоже музыка, только видеоряд был из фильмов, связанных с древними временами, с Римом, Спартой, Египтом и так далее. Если бы Всеволод не был так увлечен вином и музыкой, то смог бы заметить странное выражение лица Ридлиана и взгляд полный ужаса, которым он смотрел на темнокожую девицу, сидящую в обнимку с пьяным графом. Ее глаза были полуприкрыты так, словно она сама набралась до изумления и держится на последнем издыхании, но Ридлиан на это не повелся. Он заметил, что из этих едва приоткрытых глаз парит тьма. Надо сказать, что майордому вообще очень не нравилось ни появление Виконии в графстве, ни ее поведение, ни столь откровенная попытка соблазнения, особенно последняя. Он, как и приемный отец Всеволода, был изгоем, бежавшим в свое время на поверхность в строгом таком мужском коллективе. Даже жену старый граф взял из местных, опасаясь связываться с темными эльфийками и не доверяя им. А тут такая незадача. Теперь же майордом и вовсе подсел на измену, уставившись на нее полными ужаса глазами. Девушка, почувствовав его состояние, встретилась с ним взглядом. И в голове Ридлиана прозвучал жесткий приказ. «Не лезь!» произнесенный на его родном языке. Видимо, его не хватило, потому что майордома хоть и била крупная дрожь от ужаса, но магическая клятва была сильнее и уверенно приводила его в чувство, побуждая действовать. Поэтому, чуть погодя, В его голове вновь прозвучал ее голос. «Ему ничего не угрожает. Не лезь!» Он медленно кивнул и попытался отвлечься, но получалось плохо. Слишком дрожали колени. К счастью, весь этот цирк остался остальными участниками банкета незамеченным. Их куда больше занимали прелести друг друга и диковинные картинки под еще более непривычную музыку. Наконец графу надоело. Он отдал артефакт. И банкет перешел в следующую стадию. Изрядно набравшиеся мальчики и девочки начали расползаться по комнатам. Зал стремительно пустел. Даже Ридлиан ушел, повинуясь жесту дамы, уводя заодно всех остальных ненужных наблюдателей, включая слуг. «Куда все делись?» — спросил очень пьяным голосом Всеволод, обводя зал осоловевшими глазами. Потом посмотрел на Виконию и доверительным тоном сказал: «Ты такая странная!» «Ух! Странная? У тебя внутри столько тьмы, и она теплая, чистая, мягкая, обволакивающая. Ты вся словно соткана из нее. Ты жрица, да?» «С чего ты это взял?» — удивилась темная эльфийка. «Ну, у моего майордома тьмы внутри нет. Он обычный. Кожа, кости, органы, продукты питания. Немного маны, разлитые по всему телу. Неравномерно. И тебя он почему-то боится до поросячьего визга. Никогда бы не подумал, что он кого-то боится. Я видел. Ты махнула, прогоняя его. И он бросился на утек с такой радостью, с такой прытью. А ты не боишься меня?» С интересом спросила Викония де Вир. «Нет, наверное. Хотя должен. Темные эльфы ведь на ножах с темными жрецами. Не знаю, что вы там не поделили, но враг моего врага — мой друг. Думаю, я нужен темным эльфам», — сказал наш герой, икнул и завис, борясь с маленьким вертолетом, что залетел к нему на огонек. «Нужен», — кивнула Викония. «И что с того? Олень тоже бывает нужен. К столу». «Да, я в курсе», — произнес Всеволод. «Омар из Припяти — это не только 50 килограмм вкусного диетического мяса, но и ценный мех, рога, копыта и собеседник хоть куда. Но вам меня убивать нет смысла, пока, во всяком случае. В плен брать тоже, иначе бы уже сделали это. А все остальное не страшно. Ну, после шепота Илуватора, которым эта чешуйчатая задница меня мучил. О, интересно. Что вы за садисты? И у этого хвостатого, и у отца приемного, и у тебя одинаковая реакция. Что в этом интересного? Ничего. Бесит уже. Я словно диковинная зверушка для опытов. Покусаю. Больно. Вот. Хмуро выдал Всеволод на эмоциях. «И долго он тебя и мучил?» Подпустив нотки жалости, поинтересовалась Викония. «Полный ритуал провел. Сутки. Совокупно. В сознании», — произнес граф, уплывая. Этот эмоциональный всплеск забрал остаток сил. Он икнул, глазки потеряли фокусировку, тело обмякло, и он осел, примостив свою голову девушке на колени. Темная эльфийка явно не ожидала такой выходки и чуть-чуть растерялась, но через несколько секунд пришла в себя и легонько постучала парня по голове. Всеволод всхрапнул, вздрогнул, осторожно отстранился и подозрительным взглядом уставился на нее, прислушиваясь к ощущениям. А там было чему удивляться, ибо трезв он был, как стеклышко. Полон сил, бодр и вообще чувствовал себя так, словно очень неплохо отдохнул где-то на курорте. «Господин граф наивно полагал, что сможет опозорить меня таким незамысловатым способом?» — с ехидцей поинтересовалась девица. «Из нашего казино так просто не уходит, да?» — спросил он с неприкрытой тоской в голосе. Викония нахмурилась, не понимая смысл фразы. Фыркнула и вернулась к выбранной ей ранее стратегии. «Может быть, господин граф считает, что я недостаточно хороша для вас?» — сказала она холодно, а потом прошипела в такой тональности, что у нашего героя мороз по коже пошел. «Ты что, хочешь меня отвергнуть?» «Нет», — потерянно произнес Всеволод, понимая, что это конец. «Эту женщину просто так с панталыка не сбить. Чертов бульдог в юбке!» «Это просто поразительно», — усмехнулась эта девица. «Ты только что сказал, что не боишься меня. И слова эти были искренними. Я прекрасно это почувствовала. А то, что ты хочешь, и так видно. Что не так-то? Отговорки про жертвенник или что-то новенькое? Страстно желать тебя не значит считать наш брак разумным поступком. Все ведь для этого задумано, да? А мы... Просто не представляю, как мы уживемся вместе. Я ведь не темный эльф и не потерплю, чтобы ты мной помыкала. А ты не сможешь воспринимать меня на равных. Мы поубиваем друг друга, и очень быстро». «Мы?» — усмехнулась Виконя. «Скорее всего, убьешь меня ты», — согласился с ней Всеволод. «Но я буду отчаянно сопротивляться и... Ну, допустим, откушу тебе ухо. Тоже убыток. Тебе смешно? А мне нет». «Нет. Если этот бледнолицый ушастик Эллос смогли разойтись относительно безобидно, когда стали поперек горла друг другу, то у нас такого выбора не будет. Тебя же просили не называть ее так», — произнесла Виконя, подтверждая и то, что тот разговор на стене она тоже слышала и ему не показалось. Впрочем, произнесла она это беззлобно. «А!» — обреченно махнул рукой Всеволод. «Так вот, о чем я говорю? Наш брак выгоден политически и графству, и темным эльфам. Темным жрецам зачем-то очень нужно графство. А значит, им ни в коем случае его нельзя давать. Поэтому нам придется идти до конца, а это смерть, моя смерть». «Вот и ответ. Я не боюсь тебя. Я хочу тебя. Ты мне даже симпатична как человек. Как, ну, это... Ты поняла, в общем. Но ты моя смерть. Согласись, мрачновато выходит и мало настраивает на романтичный лад. Или ты думала, почему я остался там на стене остывать?» «Ну ты мнительный», — покачала она головой. «Даже не верится, что человек. Обычно вы такими вопросами голову себе не забиваете». «Ладно, пойдем уже, смертничек», — усмехнулась она. «Или все еще надеешься на чудо? Сам же понимаешь, что этот союз нужен. К чему затягивать?» Граф тяжело вздохнул, а потом резко расправил плечи. Открыто и дерзко ей улыбнулся, взглянув полного задора взглядом. Шагнул вперед, крепко прижав к себе и страстно поцеловал. А на удивленно выгнутую бровь Виконий ответил, падая в пропасть: «Расслабься и получай удовольствие». После чего подхватил на руки и понес в спальню. «Если уж и умирать, то почему бы не с удовольствием? Как там пел Дон Сезар де Базан? Что за вина, что за явство, захватить бы все с собой. Жаль, казнят меня нечасто. Кормят просто на убой».